Глава 10. Чудеса ночи. Как доктор Иллингворт Аладдина играл. На секунду мне показалось, что всему виной здесь алкоголь, хотя иных доказательств этому, кроме чудаковатого поведения Пруэна, не было. А потому я оглядел зал, в котором оказался, в надежде найти взглядом мистера Уэйда, вышедшего мне навстречу. На меня, несомненно, произвели большое впечатление благородства пропорций и пышность обстановки, залитой мягким белым светом, так напоминавшим лунный и подходившим для глубоких раздумий. Он придавал какой-то странный оттенок даже лицу этого, одетого в синюю униформу низенького старичка, который скакал вокруг меня. И тут он обратился ко мне со следующим. «Вначале пойди начальству покажись». «Припозднился же ты, старый пес!» «Сэр Герберт, я лишь пытаюсь в точности все воспроизвести. Но он тебя простит и даже выдаст предоплату, если попросишь в таком-то наряде, почему бы и нет. Могу вас заверить, сэр, что ни в моем цилиндре, ни в моем фраке, самого обыкновенного, даже строгого фасона, не было ничего такого-то. Я, соответственно, пришел к выводу, что здесь имеет место либо какое-то безумие, либо недопонимание. Когда же мой провожатый добавил «кабинет хранителя, иди прямо, затем направо, в первую дверь, он сейчас там сидит», мне уже пришлось заговорить. «По какой-то причине, — сказал я, — вы, кажется, сомневаетесь в том, что я доктор Иллингворт. Раз уж вы пребываете в сомнениях, то вот моя карточка. Раз вам требуются доказательства, взгляните на это. Первое издание первой сотни ночей, которое я несу мистеру Уэйду для изучения. Если здесь и в самом деле имеет место какое-то недопонимание, так и быть, я вас прощаю». Но если же это обыкновенная непозволительная дерзость с вашей стороны, то я вынужден буду рассказать об этом мистеру Уэйду. По мере того, как я говорил, какое-то смутное выражение сомнения появилось на его лице. Он разинул рот, хотя и не издавал никаких звуков. Однако же, решив, что без провожатого я кабинет хранителя не найду, я продолжал идти в его компании, демонстрируя все достоинство, на какое только был способен, пока не наткнулся на вещь более чем необыкновенную. Вы, конечно, вне всяких сомнений, знакомы с внутренним убранством музея Уэйда, но я все же объясню. В стене, что по правую руку, если смотреть вглубь музея, в 20 с лишним футах от парадных дверей есть огромная арка с надписью «Базарный зал». Это потрясающая, однако с археологической точки зрения совершенно пустая реконструкция базара или же торговой улицы восточного города. Воспроизведение, позволю себе сказать, сравнительно точное, не лишенное театрального реализма благодаря освещению, которое воссоздает фантастическую атмосферу улицы с причудливым переплетением теней. Бросив взгляд в том направлении, я замер не только из-за иллюзии, что смотрю на сумеречную улицу иранского Исфахана, но и из-за стоящей там фигуры. Я отчетливо видел, как посреди улицы под кружевными тенями недвижно стоял и смотрел на меня человек в наряде персидского вельможи. «Сэр, я рассказываю вам об этом, будучи полностью в своем уме, и я официально заявляю, что говорю вам чистую правду». В первую очередь меня, конечно, привел в недоумение его костюм. На нем были обыкновенная высокая шапка из овчины и длинная синяя вышитая туника поверх белой рубахи. Все это символы богатства или высокого положения в обществе. Зерджама, или штаны, были шиты из белого хлопка. Но самым заметным признаком высокого сословия был лакированный кожаный ремень, на котором вместо обыкновенной латунной пряжки, как у простого придворного, была пряжка, инкрустированная рубинами, какая могла быть только у очень знатного человека. Что касается лица, оно было сокрыто в тени. Я смог различить лишь оливковый цвет его кожи, на фоне которой сверкали белки глаз. Увидев этот фантом в таком окружении, я было подумал, что это восковая фигура, поставленная там для пущей реалистичности экспозиции. Но это было не так. И тому у меня есть масса доказательств. Обычное, казалось бы, дело. Но в подобных обстоятельствах это произвело на меня гнетущее впечатление. Фигура открывала и закрывала глаза. Я считаю, меня скорее назвали бы человеком благоразумным, нежели фантазером. То странное состояние ума, в которое я впал, можно оправдать лишь совершенной несовместимостью зрелища, свидетелем которому я стал, и времени. Однако, стыдно признаться, у меня возникло какое-то иррациональное ощущение, что я, возможно, через какую-то червоточину в ткани реальности провалился в одну из ночей, и что музейный сторож в синей форме мог оказаться темным Шахразадом, и что далее меня ожидают неведомые приключения. Но вскоре оно рассеялось под влиянием не только моих религиозных принципов, но и здравого смысла. Этот здравый смысл и подсказал мне очевидное объяснение. Это же более чем естественно, что мистер Уэйт, имея широкий круг знакомых в Персии и Ираке, завел знакомство с тамошним вельможей и, в свою очередь, пригласил его сюда, чтобы нас познакомить. Разумеется, да. И потому я решил обратиться к нему с соблюдением всех условностей. Для подобной цели я предпочел чистый арабский провинциальному. Я использую этот термин без всякого уничижительного смысла. Новоперсидскому диалекту, который лишился всей своей прежней чистоты. И вот я салютовал ему. «Масса аль-хаир ас-салам алейкум. Иншаллах текун фигаид ас-саха». На что он с мрачной серьезностью ответил. «Валейкум ас-салам. Анна Брахир Эль-Хамд Лилах». У него был глубокий раскатистый голос. И хотя он держался с несравненным достоинством, было видно, что он удивился тому, что я смог обратиться к нему на его родном языке. Я заметил еще кое-что занятное. Его арабский звучал скорее по-египетски, нежели по-персидски. К примеру, когда я продолжил, сказав «Эль-Каат Квайсин». «Прошу прощения, сэр Герберт. Вы что-то хотели сказать? Боюсь, что я забылся в пылу своего повествования. Вы хотели что-то сказать?» Выслушав столько бубнежа от этого Иллингворта, как вы можете догадаться, я еще как хотел что-то сказать. «Ба!» — сказал я. «Блестящая пародия на мулу в мечети, но прекращайте призывать верующих к молитве и расскажите мне уже на английском, в чем тут дело». Хотите верьте, хотите нет, вид у него был удивленный. «Прошу прощения». «Да, разумеется». Это было общепринятое приветствие, какое следует знать каждому вежливому иностранцу. В качестве пожелания доброго вечера я сказал ему: «Мир тебе! Надеюсь, у тебя все хорошо». На что он мне ответил: «И тебе мир! У меня все хорошо, хвала Всевышнему!» «Мне продолжать? Благодарю». Я уже собрался было и дальше расспрашивать его, но он весьма решительно, хотя и очень вежливо, остановил меня, указав в направлении кабинета хранителя, куда меня первоначально и направили. С ощущением, что здесь была замешана какая-то тайна, покрытая мраком, я продолжил свой путь. Обернувшись, я произнес еще несколько фраз и спросил уже по-английски, не затруднит ли его продолжить общение на этом языке. Я прошел уже половину зала, как вдруг моим глазам предстало следующее чудо той ночи. Это была молодая красавица в темно-красном платье с такими вот... «Ну, я не знаю, как это точно называется». «Сэр Герберт, вы, кажется, вздрогнули при упоминании этой юной особы». Постараюсь быть предельно точным, поскольку эта подробность может иметь первостепенное значение. Если смотреть в глубину музея, прямо по центру будет широкая лестница из белого мрамора. По обеим ее сторонам располагаются дверные проемы, проход налево и проход направо. Кажется, я тогда открыл левую дверь. Из-за нее появилась молодая особа в красном платье, обладающая, как бы это сказать, большим обаянием. Все, кого я повстречал той ночью в музее, по-своему удивили меня в известной степени. Однако эта юная особа, хотя и сама, кажется, удивилась, была столь отрешенной, будто бы и не замечала меня. Она обернулась и взбежала по лестнице в зал на верхнем этаже, где и скрылась из виду. Замечу, что откуда-то сверху, откуда точно сказать не могу, доносились такие звуки, словно кто-то забивал гвозди в дерево. Но у меня не было времени раздумывать над этим. Я стоял у подножия лестницы, и справа от меня была распахнута дверь в комнату с надписью «Хранитель». И вот, наконец, испытав, признаюсь, невообразимое облегчение, я увидел хозяина. Несмотря на то, что я никогда прежде не видел фотографии мистера Уэйда, все, кто когда-либо описывал мне его, отмечали две черты в его внешности — приземистый рост и длинные седые усы. Приземистому росту, который мне и раньше приходилось видеть, и к длинным усам, которые мне также уже приходилось встречать, я был готов. Но вот к чему я не был готов, так это к пышным белым бакенбардам, которые спускались чуть ли не до груди, придавая ему впечатляющий и даже почтенный вид. Эти седые усы и бакенбарды обрамляли увядшее от старости лицо, однако взгляд его карих глаз, осматривавших меня с головы до ног, был острым и живым. На самом деле, уравновешенность и достоинство, с которыми он смотрел на меня, придавали ему сходство с королем Лиром в исполнении сэра Генри Ирвинга. Но тут этот солидный господин задумчиво потянулся к карману и достал оттуда губную гармошку. «Да, сэр Герберт, губную гармошку». Он приложил ее к губам и вдумчиво принялся выполнять упражнение, которое, если не ошибаюсь, называется «гамма», что привело меня в полное оцепенение. И вот опять, сэр Герберт, я заметил, как вы едва не подпрыгнули при упоминании губной гармошки. Если слух меня не подводит, вы произнесли при этом «Джерри». Я догадываюсь, к чему это все ведет, поскольку мне известно, что Скотланд-Ярд располагает списком всех этих отпетых негодяев с их особыми приметами. И вот вы можете сходу назвать этого человека, опираясь на его слабость к игре на губной гармошке, которую он взял с собой на ограбление или же убийство, прямо как доктор Кьянти в «Кинжале судьбы». Ох, до меня это не сразу дошло. Игравший на тромбоне. Но, к сожалению, в тот момент я еще не понял, что попал в логово преступников. Увы, сэр, зная о чудаковатом нраве мистера Уэйда, я предположил, что игра на губной гармошке — это отдушина. У каждого человека, перегруженного интеллектуальным трудом, есть что-то подобное. Вот, например, доктор МакТавиш, университетский профессор, ученый, во всех смыслах примерный человек, обожает ходить на кинопоказы и во весь голос хохочет, когда на экране кому-то запускают тортом в лицо. Так что я не придал особого значения даже тому, что хозяин обратился ко мне довольно неучтиво. «Вы опоздали», — сказал он и ткнул в мою сторону губной гармошкой. «Будем и дальше за разговорами прохлаждаться. У нас тьма работы. Вы опоздали, черт возьми, всего полчаса осталось. Заходите, ну уже быстрее». Теперь он выказывал явные признаки нетерпения. Это представлялось неуместным и даже грубым. Он проскользнул в кабинет хранителя передо мной с прытью, удивительной для его возраста. «Мне ужасно жаль, мистер Уэйд», — несколько отрывисто сказал я ему, — «если моя легкая непунктуальность причинила вам какие-то неудобства. Я надеялся, что наша первая встреча пройдет в более дружеской атмосфере». Со все той же прытью, бормоча что-то себе под нос, он пересек комнату и уселся за большой стол. На столе я заметил раскрытую книжку. Сбоку от нее была пепельница, набитая окурками, на краю которой все еще дымилась сигарета. Подхватив эту сигарету и сунув себе в рот в опасной близости от своих внушительных усов, он провел пальцем по книжной странице. «Да-да-да», — сказал он. «Я не хотел вам грубить, но дело должно пройти как по маслу». Но и тогда зловещий смысл этого слова «дело» не дошел до моего сознания, ибо хозяин, вперив в меня суровый и даже ужасающий взгляд, вдруг воскликнул по-арабски: «Я он баша ирга энте бидуэртена. Я вакул лил юзбаши хикнадар, элим дадия егихена билгар». Если слух не подвел меня в тот момент, это означало: «Галопом назад, капрал, и скажи капитану поддержки, чтобы мчал сюда рысью». Все, что я мог, — это уставиться на него в ответ. «Уважаемый сэр», — сказал я ему, — «кажется, у вас сложилось какое-то неверное впечатление. Я не военный и никогда прежде не...» «Ай, не та страница!» — выпалил этот чудак. Он перелистнул страницу, злобно пыхтя сигаретой. «Чертова грамматика! Прошу прощения, сэр Герберт, но я должен быть точным, сколь бы неприятно это ни было. Чертова грамматика! Никакого от нее толку! Спешиться, открыть огонь, перегруппироваться, прикрыть левый фланг второго эскадрона! Нет, так не пойдет. Энергично и духоподъемно, конечно, но в простую светскую беседу такое не вернешь. А, вот оно что!» Закончив бормотать что-то себе под нос, он вновь перил в меня свой пронизывающий взгляд и спросил по-арабски: «Скажи, друг мой, а не знаешь ли ты лавку кузнеца Хасана, что возле полицейского участка, которую ограбили той ночью?» «Отвечай по-английски». На секунду мне показалось, что я ухватил проблеск смысла в происходящем. «Это потому, что вас ограбили, мистер Уэйт?» — спросил я его. «Поэтому вы так возбуждены и встревожены?» «Если так, то могу вас понять. Лавка кузнеца Хасана в каком городе?» «Неважно, плевать на город», — несколько раздраженно заявил хозяин. «Смысл вот в чем. Вы поняли, что я сказал? Вот и славно». «Ладно, сам уже вас проверил. Сам там изображает персидского шаха в шапке из мюзик-холла. Вы с ним говорили перед тем, как зайти сюда, а Сэм только так болтает по-арабски. Таким образом, могу вас заверить со всей торжественностью, что у меня тут все чики-пики». «Сэр Герберт, я приложил все возможные усилия к тому, чтобы процитировать в точности тот нелепый словесный поток, который с жутковатой веселостью изливался из уст этого почтенного ученого. Это было, как если бы ветхозаветный пророк ни с того ни с сего пустился плясать джигу. Все благоговение, которое я прежде испытывал, улетучилось, когда хозяин музея величественно поднялся из-за стола и, грохнув по нему кулаком, изрек следующее: «Все в порядке, кроме одного», — проревел он. «Где ваши бакенбарды?» «Бакенбарды?» — не веря своим ушам, произнес я. «Да провались оно все сквозь землю! У вас должны быть бакенбарды!» — крикнул он, теряя остатки терпения. «Ну какой к черту востоковед без бакенбардов? Боже ты мой, даже у старика из Британского музея они до колен висят! Положа руку на сердце, вам скажу, Лоутон, мальчик мой, вы второго такого бобра только в Ипснейтском зоопарке и найдете». «Но у меня нет бакенбардов». «Да вижу я», — терпеливо согласился хозяин. «Об этом я вам и твержу. У вас должны быть бакенбарды. Вот», — вдохновенно добавил он, — «вот, возьмите мои». «Сэр Герберт, Через несколько минут я исцелился от своей слепоты в отношении того, что затевалось в этом зловещем месте. Тогда же, в параличе всяких эмоциональных и интеллектуальных сил, я заметил только, что хозяин музея потянулся руками к своим щекам. Он пересек кабинет и отворил дверь, которая, как я впоследствии понял, вела в небольшую уборную, смежную с кабинетом. Перед зеркалом на полке над раковиной он аккуратно открепил от щек и челюсти бакенбарды, которые держались на какой-то жидкой клейкой субстанции. «Сидите ровно», — сказал он. «Я вам их прицеплю. Легко и просто размочим заново эту штуку. И вот у нас снова самые лучшие бакенбарды, какие только может предложить театральный костюмер. Сам Шерлок Холмс от настоящих не отличит. Так, для справки, сам бы ни в жизни такое не нацепил. И изначально я был против этой идеи. Как вы понимаете, я должен сыграть старика Джеффа собственной персоной. В сегодняшнем деле. Ну, потому что я его копия. Но нет же, Ринки Батлеру вечно не имется, и на тот случай, если жертва заподозрит, что я как-то слишком молодо выгляжу, он настоял на том, чтобы превратить меня в этот зародыш Санта-Клауса. У меня чертовски хороший парик, а? Вот у вас будут бакенбарды, а я оставлю себе усы. Вам усы и не понадобятся. Конечно, конечно, вы человек опытный. Мне вас и предупреждать не следует, чтобы не вздумали улыбаться, когда дело дойдет до убийства. Вот прилепим бакенбарды, пока остальные не спустились. Они тем временем гроб подготовят». Я сидел, застыв от ужаса. «Без тени стыда признаю, сэр. Лишь тогда весь смысл происходящего начал доходить до моего разума, и я осознал то, что мне следовало осознать намного раньше, поскольку в «Кинжале судьбы» была практически точь-в-точь такая же ситуация. Без всякого святотатства я со всей твердостью заявляю, что эта книга была ниспослана мне самим провидением». Пока мне были неясны все специфические подробности этой их конспирации, но одно было совершенно точно. Музеем завладели негодяи, которые воспользовались отсутствием мистера Уэйда, чтобы главарь их шайки мог притвориться им. А это, как я помню, излюбленная стратегия злокозненного доктора Кьянти. Планировалось не только ограбить музей, но и убить какого-то несчастного, которого они туда заманили. Либо по причине, связанной с самой бандой, может, он их предал. Либо же из-за ценностей, которые он носит при себе. Например, алмазы или рубины. На секунду мне стало дурно от мысли, что этой несчастной жертвой должен стать я, а целью злоумышленников — мое первое калькутское издание 1814 года, которое я прижимал к груди. Однако после недолгого раздумья я пришел к выводу, что это не так. Было ясно, что меня приняли за такого же отчаянного бандита со множеством кличек, поскольку хозяин, от шуточек которого у меня кровь стыла в жилах, обращался ко мне то как к Чарльзу Лоутону, то как к Уоллесу Бири, то как Джорджу Арлису. И ирония из иронии состояла в том, что я в этом гнусном спектакле должен был сыграть ученого-востоковеда. И что же мне оставалось сделать? В ситуации смертельной опасности мне нужно было прорваться одним прыжком сквозь толпу этих головорезов и поднять их на уши. Можете догадаться, что это не возымело бы никакого эффекта. И более того, сэр Герберт, я говорю вам это со стыдом, который странным образом перемежается во мне со смутной гордостью. В момент ужаса у меня возникло ощущение, доселе мне неведомое. Я почувствовал, что в моих венах течет и вскипает доселе дремавшая кровь горцев, пробудившаяся ото сна в минуту опасности. Мог ли я позволить этим злодеям ограбить мистера Уэйда и замучить ни в чем не повинного человека до смерти? Нет! Во имя небесного престола нет! — взревел доктор Иллингворд. Он вдруг вскочил с места и захлопал руками, как чайка, крыльями. У меня на письменном столе стояла в рамке фотография жены, и один взмах его руки отправил ее в полет через весь кабинет. Он был так взбудоражен, что даже не извинился. Но вот он взял себя в руки и избавил тон. «Славно! Славно решил я! Я мог понаблюдать, я мог выжидать». Я мог прикинуться этим злокозненным востоковедом. Как бы ни захлестывали меня эмоции, я мог забросать главаря хитроумными вопросами, пока не вытянул бы из него все подробности плана, прямо как ваш сотрудник из Скотланд-Ярда в «Кинжале судьбы». И тем временем я бы изловчился и разработал план того, как расстроить их гнусные замыслы. Хоть я уделил столько времени описанию состояния своего ума в тот момент, все это было делом секунды. Главарь расхаживал по кабинету, дьявольски посмеиваясь. Гладко выбритый подбородок при таких длинных усах придавал ему еще более злодейский вид, готовясь прикрепить к моему лицу накладные бакенбарды. Хоть я и противился этому всеми фибрами своей души, я не дрогнул и не выказал неудовольствия. Это чудовище, которое ехидно советовало мне не улыбаться, когда совершится убийство, это чудовище должно было поверить мне. Я опустился даже до того, чтобы похвалить свою новую внешность, глядя в зеркало, которое он принес из уборной и поставил на стол. Затем, мысленно готовя себя к этому нелегкому испытанию, я понизил голос до скрипучего шепота. «Так и кого мы собираемся замочить, босс?» К своему вечному стыду спросил пастор Эдинбургской пресвитерианской церкви, основанной Джоном Ноксом.